«Понятно, может тогда я сегодня провожу тебя до твоего дома», – вызвался тут же я. Она жила на другом конце города, в съемной квартире. Раньше мы по ее же инициативе расставались и каждый отправлялся к себе. До этого она еще ни разу не соглашалась на то, чтобы я ее проводил, ссылаясь на то, что я к себе только под утро вернусь, хотя меня это совершенно не волновало. Или она просто мне не доверяла и боялась, что я у нее останусь на ночь. Не знаю, понять этих девушек слишком сложно. Это... Слегка замялась она, раздумывая над моим предложением. Спустя примерно минуту она подняла на меня глаза и с надеждой в них посмотрела на меня. «Только если ты просто меня проводишь, я пока не готова, чтобы ты остался у меня». «Хорошо, главное, чтобы ты не боялась возвращаться домой», — весело сказал я, довольный тем, что смогу помочь своей девушке. «А ты сам-то не боишься? Мой дом довольно близок к границам города, так что туда вполне мог забрести какой-нибудь магический зверь», — неуверенно сказала она, обхватив мою руку и прижав ее к моей груди. «Ну, очень маловероятно, чтобы это был вожак стаи, так что я думаю, что смогу справиться с ним. Даже если это будет высший слуга, мне хватит навыков, я в этом уверен», — довольно самодовольно сказал я, слегка выпятив грудь и уверенно улыбаясь. «А ты довольно самоуверенный, раз говоришь, что справишься с таким монстром в одиночку, будучи всего лишь магом первой ступени среднего уровня», — весело захихикала она. «Ну, я же говорил, что я охотник и встречал уже похожих существ и вполне эффективно их убивал», — так же продолжил я. «К тому же есть в этом мире еще куча магов схожего со мной уровня, для кого все эти монстры, словно семечки, убивают и не замечают». «Да ладно тебе, это довольно опасные монстры, как маг среднего уровня первой ступени, может так легко справиться с ними», — покачала головой Чжан Лулу. «Ты слишком много выдумываешь и преувеличиваешь». Так мы и продолжили идти дальше, наслаждаясь непринужденной беседой о возможностях магов среднего уровня. В итоге мы сошлись на том, что все возможно в рамках каких-то пределов, хотя сами пределы эти обрисовать не смогли, да и не так важно это было для нас в тот момент. Закончив гулять, мы сходили в кино, посидели в кафе и направились к дому Чжан Лулу. Время шло к вечеру, так что я и правда мог не рассчитывать на то, что вернусь домой раньше часа ночи. Спустя час езды на метро, а потом еще часа неспешной пешей прогулки между недавно построенными многоэтажными домами, мы наконец-то добрались до ее дома, а вернее квартиры. Она жила на 10-м этаже довольно нового здания. Он, отперев дверь ключом, остановилась и повернулась ко мне, слегка покраснев от стеснения. Я тоже, собственно, впервые провожал девушку до ее дома и чувствовал неловкость. Конечно, до катастрофы в городе Бо у меня не было отбоя от моих фанаток, что буквально иногда меня преследовали, но тогда я был занят саморазвитием, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым, так что особо на них внимания не обращал. Никто из них так и не стал мне так близок, как теперь Чжао Лулу, так что я чувствовал очень большую неловкость, стоя перед дверью к ней домой. «Ну, это, спасибо, что проводил, с тобой и правда было намного спокойнее», — смущенно сказала она, держа руки за спиной и слегка ковыряя носком землю. «Ни за что, мне было совсем не сложно, я даже не прочь тебя проводить и в следующий раз», — сказал я, слегка усмехнувшись и почесав затылок. «Нет, тебе же теперь одному добираться до дома не стоит, я не хочу тебя так обременять», — сказала она, не так уверенно, как обычно. «Да, ничего, ты все же моя девушка, а провожать тебя до дома — это, можно сказать, мой долг», — улыбнувшись, сказал я. «Я понимаю, но мне все же слегка неловко это все», — сказала она, опустив глаза в пол. «Да, я твоя девушка, а значит», — пробормотала она, еле слышно. «Что ты сказа?» — попытался я аккуратно уточнить, но тут произошло то, чего я совершенно не ожидал. Чжан Лулу сделала шаг вперед и впилась своими губами в мои, попутно обнимая. Я тут же рефлекторно ответил ей взаимностью, даже не понимая толком, что послужило причиной такого ее действия. Стоит отметить, что хоть мы и начали встречаться уже как 2 недели, но до сих пор ограничивались держанием за ручки и обнимашками, мы ни разу не целовались. Это был по сути мой первый поцелуй. Конечно, если не считать поцелуи с родственниками. «Будь осторожен по дороге домой, не забудь мне позвонить, как вернешься, я буду переживать», — сказала Чжан Лулу, делая шаг назад, прекращая поцелуй. «Пока», — бросила она, скрывшись за дверью вся залитая краской, сильно хлопнув ей. «Да, конечно, до скорой встречи». чуть ли не крикнул я ей вслед, после чего еще минуты 3-4 стоял как вкопанный, осознавая, что сейчас только что произошло. Докоснувшись пальцами до губ, я слегка улыбнулся, после чего развернулся и направился к лифту в очень хорошем расположении духа, напевая себе какую-то песенку. Я был на 7-м небе от счастья после своего первого поцелуя, так что даже не заметил, как ноги сами меня спустили на 1-й этаж, вывели на улицу и направили к станции. Было уже темно, но я ни о чем не беспокоился, у меня было слишком хорошее настроение, чтобы следить за окружением. Однако в нос ударил знакомый запах, а вернее знакомая вонь, от которой меня всего передернуло и все хорошее настроение как рукой сняло. Это была вонь черных монстров, чудовищ черной церкви, созданной при помощи неизвестной черной магии. Откуда они здесь? Что они здесь забыли? Я быстро сориентировался и нашел источник запаха. Это было старое здание какого-то завода, окруженного стеной. Это же случайно не то самое здание, про которое говорила Чжан Лулу. Даже если бы у меня не были бы личные счеты с черной церковью, я все равно бы пошел туда, так как этот завод был рядом с тем путем, по которым моя девушка ходила на станцию и обратно. Думаю, если бы я раньше услышал эту историю, то предложил бы обратиться к охотникам и уже потом проводить ее. Я бы точно не кинулся сломя голову проверять, что за угрозу скрывает это здание. Конечно, если бы не почувствовал этот запах, после этого меня уже остановить никто не сможет. И пусть будет, что будет, но я по крайней мере попробую им отомстить. Глава 185. Укрытие черной церкви Сюйчжаотин. Я аккуратно и тихо направился к заводу, стараясь не издавать звуков и следя за окружением, выискивая либо источники вони, либо их хозяев. Однако, как логично было бы предположить, светиться они явно были не настроены. Но патрули или что-то подобное должно же быть, или я не прав? По крайней мере в ночное время суток то. Подойдя вплотную к забору, я затаился, изучая путь к самому зданию завода. По крайней мере в поле моего зрения по-прежнему никого не было. Используя шаг ветра, я аккуратно перепрыгнул через забор, не задев никак колючую проволоку, а также приземлился практически бесшумно. После чего, использовал остаток заклинания, чтобы как можно быстрее пересечь те 20 метров, что оставались до стены забора. Запах стал определенно сильнее, но я по-прежнему не видел ни одного живого существа. Это дико меня настораживало, заставляя действовать еще более аккуратно, но я не собирался отступать, даже если опасность поджидала меня прямо за углом. Я поклялся, что уничтожу черную церковь, и если я убегу сейчас, когда они представляют угрозу моей девушке, то я себе этого никогда простить не смогу. Окон на домной не было видно, как и любого входа, собственно, как и того, с помощью чего можно было бы в теории забраться на крышу. Так что я решил искать вход, двигаясь вдоль стены. Но как только я подошел к первому углу, услышал рычание, а невыносимая вонь ударила мне в нос. Вот они, я наконец-то нашел их, черные монстры. Но я не стал делать поспешных действий, эти монстры были близки к высоким слугам, так что если их будет около десятка, то мне сложно будет справиться со всеми ними. Я попробовал аккуратно заглянуть за поворот, но тут же отдернул голову назад, ее чуть не раскололи на куски когти одного из черных монстров. Он медленно вышел из-за угла, следуя за мной, как за своей добычей, тем временем как я поспешно отступил назад. Делать нечего, надо вступать с ними в открытый бой, надежд узнать по-тихому, что черная церковь здесь забыла совсем не осталось. Как только монстр отошел от того угла достаточно далеко, неспешно следуя за мной, собираясь резким рывком схватить меня, я закончил звездный путь гнева молнии, который выпустил прямо ему в голову. Это был необычный гнев молнии, я специально сосредоточил всю его энергию как только мог, как показывает практика, это увеличивает силу заклинания. Пока я не добуду себе духовное семечко, это мой единственный шанс быть сильнее, чем позволяет мне быть мой уровень. К счастью, этого вполне хватило, чтобы пробить его голову и поджарить его мозг. Подойдя ближе и убедившись в смерти монстра, проткнув его сердце кинжалом, что я получил от Чжан Сяхау во время прощания в Сиане, он сказал, что сделал его из клыка трехглазого волка, так что он должен быть довольно эффективным. Хотя мой стиль боя и не был похож на их с Ксин Юном, но это не значит, что я не могу использовать кинжал для эффективного ближнего боя. Так, как только я закончил все дела с первым монстром, послышалась еще целая куча ревов других монстров, что с разных сторон спешили сюда. Также я слышал и пару голосов людей, что подгоняли их. Как и следовало ожидать, раскат молнии привлек их внимание, и теперь мне так просто не уйти отсюда. Что же, я все равно пришел сюда, чтобы убить всех черноцерковников, так что ничего плохого в этом не вижу. Первой подоспела группа со стороны, откуда пришел монстр. К тому моменту я уже был готов и был во всеоружии. Первый же появившийся монстр погиб, не успев понять, что все-таки произошло, упав с продырявленной и поджаренной головой. Вслед за ним выбежали еще тройка монстров, а за ними показался и человек в черной мантии. Монстры кинулись на меня, несмотря на всю опасность. Это их сильно отличало от обычных магических существ, которые не нападают, если видят, что противник сильнее их. Моя скорость создания магии начального уровня была очень большой, так что следующий монстр также упал, сделав всего пару шагов. За ним последовал и третий. Последний же смог защититься своей лапой, почти ее лишившись, и практически настиг меня. Но я вовремя среагировал и увернулся от его второй лапы влево, отходя от стены завода, и ловко смог пронзить ему сердце кинжалом. От неожиданности он замер, а вскоре и погиб. В этот же момент в меня полетела огненная волна, выпущенная человеком в черной мантии. Использовать щиты я не собирался, у меня тут был свой, отличный щит, в виде монстра. Его телом я, собственно, отлично и защитился, огонь изрядно поджарил ему спину. Откинув в сторону свой недавний щит, предварительно извлекая из него кинжал, я уже собирался атаковать того человека. Но тут мои инстинкты завопили об опасности сзади, я только и успел, что призвать щит, да обернуться. Когти монстров, подоспевших с того направления, к счастью, попали по щиту, откидывая меня на десяток метров практически к тому самому человеку, что уже готовил новую волну огня. Еще в полете я собрался и, пересилив боль в руке, которая держала щит и, скорее всего, была сильно ушиблена, выпустил гнев молнии, убив того монстра, что до этого чуть не убил меня. Мне оставалось только благодарить Ксин Юна, что подарил мне такой превосходный щит. И при этом не один. Конечно, он назвал их просто прототипами, имеющими слишком плохое качество, чтобы продать, но они мне уже не раз спасали жизнь. Уже приземлившись, я отпрыгнул от когтей еще одного монстра, попутно завершая шаг ветра. С той стороны, откуда пришли эти, было еще три монстра и еще один маг в черной мантии. Используя шаг ветра, я легко уклонился от всех нападок трех монстров, избежал очередной огненной волны и даже гнева молнии нового мага, смог быстро оказаться возле первого мага. Если судить по тому, что я мог увидеть под капюшоном, он был удивлен моей скорости, а еще больше тому, что я незаметно для него самого перерезал ему шею. Конечно, лучше бы было оставить его в живых, но как-то эффективно обезвредить его я сейчас не смогу, а если не сделать этого, он только мешаться будет. Тут же монстры продолжили меня атаковать, я же кинул в сторону их же хозяина, которого они довольно быстро разорвали на куски. От этого вида меня чуть не вырвало, но я смог удержать себя в руках и под шумок использовать гнев молнии и убить одного из них. Осталось два и маг. Неплохо. И только я подумал об этом, как заметил, что слева ко мне бежит еще четыре монстра и маг, а передо мной еще одна такая же группа подошла на помощь другому магу. Выбор был вполне очевидный. Я побежал в сторону той группы, что была справа, там банально меньше противников. А также в стене завода виднелась открытая дверь. Конечно, если я туда забегу, то окажусь в ловушке, но зато буду ближе ко входу, когда со всеми разберусь. Пока я бежал, успел использовать гнев молнии, который сильно ранил руку одного из монстров. Но вскоре мне пришлось уклоняться от их когтей. Конечно, я был бойцом дальней линии, но благодаря тренировкам с волком Мофана, я научился неплохо уклоняться, когда меня вблизи пытаюсь атаковать когтями. От первых двух я увернулся, третьему пронзил грудь, также предварительно увернувшись, это был тот самый с поджаренной рукой, четвертый же пронзил своего товарища в живот, окончательно того добивая. К этому моменту подоспели еще монстры, от чьих когтей я защитился щитом. Это был один из лучших щитов, что подарил мне Ксин Юн. По его словам, он мог выдержать удар младшего вожака, а главное, был постоянным артефактом, так что не должен был попасть во время боя. От удара меня вновь отбросило, чем я и воспользовался, чтобы завершить гнев молнии и продырявить голову еще одному монстру. Теперь их в одной куче осталось всего четыре. Маг, казалось, ничего не делал, так что либо он готовит магию среднего уровня, либо у него просто нет атакующих заклинаний, Тем временем из-за угла, откуда я только пришел, показались еще 4 монстра и пара магов. Как только я приземлился, в меня полетел гнев молнии, от которого я благополучно защитился щитом. Монстры также надолго не стали оставлять меня, последовав сразу за мной. Но к их несчастью я закончил шаг ветра и теперь, благодаря укрепленному телу, мог посоперничать с ними в скорости. Со стороны тех двух магов в меня полетели попеременно молнии и огненные шары. Я же довольно ловко уворачивался и от них, и от когтей монстров, попутно убив еще 3. Они явно координируют действия хуже, чем Мофан с его волком, да и магию они выпускают медленнее. Но это не отменяет того, что мне все это давалось очень тяжело. И вот я все же не смог увернуться от очередного удара когтей. Повезло, что вовремя прикрыл грудь щитом, который защитил меня. Стоит сказать, что щит был довольно маленький, чтобы с ним можно было легко перемещаться, но это также было его недостатком. Он защищал одновременно очень маленькую площадь тела, так что надо было точно ловить им удары. Да и моя рука точно не спасибо сказала своим тихим хрустом и пронзившей ее болью. К счастью, у меня уже был опыт переломов во время помощи военным, этой зимой-весной, так что я не потерял самообладание и смог воспользоваться ситуацией, убив гневом молнии очередного монстра. Краем глаза я увидел, как все 3 магов собрались в одном месте. Это не было очень хорошо, но сейчас меня больше всего волновали 4 оставшихся монстра. Вновь началась игра «Поймай меня», во время которой еще 3 монстров были убиты. Маги в черной одежде явно начинали паниковать, видя мои успехи. Хотя я сам надеялся, что больше монстров здесь нет, иначе можно и помереть здесь. Помимо перелома, я получил еще кучу царапин, из которых продолжала сочиться кровь. В очередной раз, чудом увернувшись от когтей монстра, я отправил гнев молнии не в монстра, а в магов. 3-й наконец раскрыл свой элемент, это была вода, с помощью которой он создал водяной щит, спасая своего товарища. Только он был магов всего лишь 2-й ступени, поэтому его друг все же получил разряд тока и скрючился от боли. Тем временем, я вновь уклонился от удара монстра, проскочив под его рукой и нанеся заветный удар в область сердца. Наносить точные удары намного сложнее, когда устал, а вы не знали? Монстр от этого не погиб сразу, а попробовал ударить меня когтями, но я вовремя увернулся, вытащив из груди кинжал и кидая его в мага, что готовил в этот момент огненную волну. Маг воды, конечно, попробовал защитить его магией, но не успел. Кинжал пронзил его голову, мгновенно убив. Не зря я пару месяцев тренировался его метать. Монстр же пробил сам себе живот, свалился на землю и вскоре погиб. Я, уверенный в своих силах и своей победе, закончил гнев молнии и выпустил его в мага воды, который в этот момент был беззащитен, только что использовав свою магию, которая не помогла никому. Но в этот момент, когда победа была ближе всего, появилось новое препятствие – световая стена. Я быстро нашел источник этой неожиданности, ей был маг в серой одежде, который только вышел из завода. Но я даже не собирался бежать, несмотря на все ранения, я мог победить их, я это точно знал. Достаточно будет убить только этого мага, и я знаю как. Вновь используя шаг ветра, я начал уклоняться по-прежнему от огненной волны и гнева молнии. Стало намного проще, так как не требовалось теперь защищаться от монстров. Постепенно я подготовил удар молнии, маги уже соединились, но это точно не должно мне помещать. Остановившись и приняв очередной вражеский гнев молнии, я выпустил свое заклинание на мага в серой мантии, который в этот момент был занят созданием новой огненной волны и не был готов защищаться. Конечно, маг воды, только и смотрящий за обороной, успел поставить водяной щит, но от него толка было очень мало. Однако маг в серой мантии успел достать свой щит, который был сильно поврежден остаточной энергией, но все же выдержал. Хотя я был неприятно удивлен наличием такого у него, но в этот момент смог завершить еще один гнев молнии и наконец-то убить мага воды. После этого, я смог продолжить уворачиваться, хотя из-за усталости приходилось использовать и щит, но еще один удар молнии был готов, целью стал маг молнии, на этот раз спасенный полноценной световой стеной. Но я только этого и ждал. Пользуясь их задержкой, на полной скорости направился на сближение, достав из пространственного браслета еще один кинжал. Я быстрым движением оглушил сначала мага в сером, а потом застывшего на мгновение мага молнии. Оба они упали без чувств к моим ногам. Глава 186. Звонок старого друга Сюйчжао Тин открыто за 570 лакиков. После того, как я оглушил магов, Я связал их, используя веревку, что на всякий случай хранил в пространственном браслете, просто потому что мог, и направился внутрь завода. Скорее всего, патрульные маги уже должны были заметить нашу потасовку. Я должен был проверить, не остался кто внутри и не пытается ли он уничтожить что-то важное. Внутри завода оказался огромный котлован с какой-то вонючей жижей внутри, а также клетки с людьми, к счастью, почти пустые. В основном они все были сильно вымотаны и были в полуобморочном состоянии. Объяснив им, что скоро придет помощь, я вызвал скорую, заодно сделав звонок и в магический суд. Там, конечно, очень обеспокоенно отнеслись к моему докладу и попросили меня не покидать место происшествия до прихода сотрудников суда. Предоставив средства первой помощи заключенным и поражаясь уровню зверств в Черной Церкви, я пошел осмотреть, что за единственной дверью, ведущей не на улицу. Там, как и ожидалось, был кабинет, ну или что-то в этом роде. К счастью, ничего уничтожено не было, видно, хозяин кабинета не планировал, что не сможет со мною справиться. Выйдя на улицу, я дождался приезда как сотрудников скорой, так и магического суда. Главным был маг с крыльями, похожими на крылья ястреба. Похоже, что его подняли, когда он спал дома, так как на лице у него было написано открытое недовольство. Плюс тот факт, что даже с крыльями он прилетел почти одновременно с дежурными сотрудниками на машине. Медики спешно стали оказывать помощь раненым, а сотрудники магического суда стали осматривать место сражения. «Это ты тот парень, что нашел это укрытие Черной Церкви?» – спросил маг с крыльями ястреба. «Я сотрудник магического суда, маг высокого уровня, с позывным «Ночной ястреб». У меня есть к тебе несколько вопросов, если ты не против», – вежливо представился и спросил он. «Да, конечно, я понимаю, только можно я первый задам единственный интересующий меня вопрос?» – спросил я, а после одобрительного кивка продолжил. «Что это за черная жижа внутри завода?» «Это вещество, природу которого пока не удалось установить, но доподлинно известно, что черноцерковники используют ее для создания черных монстров», – с отвращением на лице сказал ночной ястреб. «Я полностью его поддерживал». После его объяснений вся картина сложилась у меня в голове. Эти гады отлавливали по-тихому местных жителей, издевались над ними и превращали в черных монстров, увеличивая свои силы. Возможно, среди тех, кого я убил, были те, кто раньше жил где-то поблизости. После того, как я узнал, чем они занимались, окончательно перестал считать всех, кто причастен к Черной Церкви, за людей. Там просто не может быть нормальных людей, с кем можно будет договориться. После этого ночной ястреб подробно объяснил мне, как именно становятся черными монстрами и что спасти таковых может только фея Парфенона, которая сейчас отсутствует и неизвестно, когда будет выбрана следующая. Я же в свою очередь рассказал, как все произошло, и передал ему двух оставшихся в живых черноцерковников. После разговора я и правда добрался до дома только когда начало светать. Как только все дела были улажены, а мне за содействие как охотнику пообещали накинуть баллов и еще может к какой награде представить, что маловероятно, и отойдя от завода на приличное расстояние, я подумал, что Чжан Лулу также могли бы схватить, пока она возвращалась домой. Замерев на несколько минут от мыслей, что она могла пережить, я тяжело выдохнул. Как хорошо, что я был рядом и смог вовремя ликвидировать эту опасность. На следующий день на очередной тренировке меня подлечила Синься. А Мо Фан, услышав мою историю, долго ругался, почему я его не позвал помочь, а сам рванул вперед. Но, к счастью, я убедил его в том, что тогда надо было действовать быстро. После этого случая жизнь потекла как и прежде. Чжан Лулу я так и не сказал, что было в том заводе и какая опасность ее поджидала. Думаю, ей так будет даже спокойнее. Зато после того случая я стал часто провожать ее до дома, и каждый раз все заканчивалось поцелуем на прощание, что меня, конечно, не могло не радовать. Постепенно так прошел почти месяц, мы с Мо Фаном начали готовиться к запланированной охоте по поиску семечка молнии для меня и, если повезет, и для Мо Фана. Главной задачей было найти место, где предположительно должно находиться семечко. Мы каждый день мониторили объявления Лиги Охотников, уделяя особое внимание, как и советовал Ксин Юн, зоне проживания молниевых волков рядом с городом Бо. Ходило много слухов о той местности, но четкого подтверждения существования там семени не было, хотя и обратного тоже не утверждалось. Большинство команд обходили эту зону стороной, так как риск слишком большой, а выгода слишком маленькая. Все же там проживали проворные молниевые волки, которые были уровня старшего вожака стаи, и не каждый маг среднего уровня готов был схлестнуться с ними только ради одного духовного семечка молнии. Что же касается магов высокого уровня, то им больше были интересны духовные семена или высокооплачиваемые заказы, а не призрачная выгода на предприятии, где слишком много мороки. Я одновременно поражался знанием Ксин Юна и сомневался в его вменяемости. Мы с Мофаном бывали рядом с той зоной, и там и правда было мощное дыхание молнии, но даже молниевые волки были большой угрозой, не говоря о проворном. Но чтобы обсудить все с ним, необходимо было дождаться его самого. Он должен был приехать примерно через неделю или около того. Именно в момент этих размышлений, когда я лежал дома, отдыхая от утренней тренировки, раздался звонок телефона. Только звонила не Чжан Лулу, или на крайний случай Мо Фан, а Селей. Это сильно меня удивило. Он же сейчас должен быть на каком-то семейном мероприятии и просил нас особо ему не названивать в этот момент. А тут он сам звонит. Довольно странно. «Алло, привет, Селей, не ожидал твоего звонка. Что-то случилось?» — сразу спросил я, снимая трубку. «Привет, ничего особо странного или опасного не случилось, просто звоню тебя предупредить насчет Ксин Юна». Начал он довольно прямо, каким-то слишком тихим голосом, как мне показалось. «А что с ним не так? Неужели что-то с ним произошло?» — спросил я, взволнованным голосом, начиная думать, что могло произойти. «Ксин Юн мне очень многим помог, так что я не смог бы простить, если бы с ним что-то случилось, пока я наслаждался жизнью. Нет, с ним ничего не произошло. Я же говорил, что все нормально», — успокоил Селей меня очень убедительным голосом. «Ладно, тогда почему я должен быть с ним осторожен?» — спросил я, быстро успокоившись. «Тут на мероприятии я случайно увидел Асуру без маски и...» — было начал он, но я его прервал, потеряв нить разговора. «Стоп, подожди, а при чем Асура, если мы говорим о Ксин Юне?» — спросил я, удивленный резким изменением темы разговора. «Так подожди, дай договорить и все поймешь», — сказал Селей довольно строгим голосом, так что мне не осталось ничего другого, как замолчать и ждать от него объяснений. «Итак, я случайно увидел Асуру без маски, и его настоящее лицо напомнило мне Ксин Юна. Конечно, я не могу быть на 100% уверен, все же прошло много времени с нашей с ним встречи, но у них схожие элементы, да и стиль боя не сильно отличается. Я прекрасно знаю о их схожести, но все же считаю, что они разные люди», — возразил я, высказывая свои мысли. «У них есть много схожих черт, от стиля боя до общих элементов и схожего оружия, но это не значит, что это один и тот же человек. От Асуры чувствуется негативная аура, в то время как у Ксин Юна я таковой не наблюдаю. Он наоборот очень добрый и отзывчивый парень, так что поверить в то, что это один человек, очень сложно. Я тебя прекрасно понимаю, но все же совпадений слишком много. Плюс Асура должен скрывать что-то под своей маской», — уверенно заявил Селей. «Он даже приходил ко мне выяснять, видел я его без маски или нет. Все это очень подозрительно, и спускать на тормоза это просто нельзя. Но ты же сам сказал, что не уверен, что они внешне похожи, так?» — спросил я, упорно продолжая считать Асуру и Ксин Юна разными людьми. «Да, ты прав, но это скорее связано с тем, что у меня не фотографическая память. Если бы ты мог прислать фото с ним, я бы сказал точно», — оправдался и предложил выход Селей. «ХМ, это разумный ход, который бы решил все противоречия, но у меня нет ни одной его фотографии. У нас как-то не возникало особого желания фотографироваться, мы все время были поглощены только саморазвитием», — сказал я, подумав, что это и правда странно, отсутствие у меня каких-либо фотографий с Ксин Юном, но не придав этому особого значения. «И тебе это не кажется странным? Нет ощущения, что он что-то пытается скрыть?» — спросил Селей. «Нет, я думаю, что он просто не любит фотографироваться, а также то, что не фотографиями главное для него заниматься», — сказал я, покачав головой. «Ты говорил, что он приходил к тебе и уточнял, видел ли ты его без маски или нет. Как он тебе объяснил это свое желание?» «Ну, это было весьма странно. Я отчасти поверил ему, но почему-то сомнения у меня все-таки остались, и после его ухода я решил позвонить тебе и предупредить, чтобы ты присмотрелся к Ксин Юну, может быть, найдешь какие-то еще зацепки», — сказал он, слегка задумавшись. «Так что конкретно он сказал?» — прервал я его пространственные рассуждения, задав вполне конкретный вопрос. «Ну, он сказал, что стесняется, когда его видят люди без маски», — сказал слегка смутившись Селей. «Также еще говорил, про то, что носит ее в знак уважения его мастеру. Не уверен, как точно это работает, но как я понял, как это работает, но он не хочет, чтобы его лицо видели, так как тогда это будет расценено его учителем как знак неуважения к нему. И ты думаешь, что это логичное объяснение? Скептически спросил я, особо не поняв, что хочет донести до меня Селей. Конечно нет, по-твоему стал бы я тебе звонить, если поверил бы этому объяснению, возмутился Селей. Я не исключаю, что это имеет место быть, у всех людей свои тараканы, но мне все же кажется, что Асура что-то скрывает. А так как его внешность показалась мне знакомой, я тебе и позвонил, предположив, что он скрывает передо мной, что он Ксиньюн. Нет, это маловероятно. Покачал я головой в очередной раз. Как уже говорил, между ними есть схожести, но они в корне разные. К тому же зачем Ксиньюну скрывать то, что он Асура? Чтобы мы не узнали, что он связан с кланом Гун и не стали просить его раскрыть секреты клана. Я бы понял его и не стал бы досаждать, в конце концов у каждого своя жизнь. Хотя может быть Мо Фан и устроил бы скандал, закончившийся дуэлью. Я понятия не имею, зачем это ему, может он еще что-то скрывает, я не знаю. Я просто решил тебя предупредить, так как ты с ним находишься в довольно близких отношениях и думаю, тебе самому во всем стоит разобраться. Если ты узнаешь что-то из третьих рук, это только может испортить ваши отношения, сказал Селей. Ладно, я тебя услышал, сказал я, пожав плечами. До свидания, тогда, пока, но предупреждаю, будь осторожен. Мало ли, что на уме может быть у него, предупредил Селей, вешая трубку. Положив телефон на тумбочку рядом с кроватью, я еще раз обдумал все сказанное Селеем. У меня уже были мысли в этом ручье много всего сходиться, но я просто не верю, что это один человек. Буду ли я досаждать Ксиньюну с расспросами после того, как меня предупредил Селей? Маловероятно, ему и так тяжело, приходится большую часть времени где-то скрываться от преследователей. Хотя я также не знаю много в этой истории, но того, что я знаю, уже достаточно, чтобы сочувствовать ему. Остается только надеяться на то, что у него все будет хорошо. После этого телефонного разговора жизнь потекла опять без каких-либо происшествий. Прежние встречи и свидания с Чжан Лулу, обычные, слегка надоевшие тренировки по утрам с Мо Фаном и культивирование до головных болей по вечерам. Дни сменяли один за другим, в бешеном ритме, а я все не мог дождаться того дня, когда вернется Ксиньюн со своей сестрой и Чжоу Мин, и мы все вместе, наконец-то отправимся на поиски семечка молнии. За это я им всем был невероятно благодарен, и дал обещание отплатить им за эту услугу в будущем. Глава 187. Утренний разговор. После непростой ночки, я быстро привел свои дела в порядке и впервые за несколько дней лег именно спать, а не культивировать. После пробуждения было такое чувство, что голова раскалывается, ноги с руками практически не ощущались, а в глазах периодически темнело от слишком рьяных телодвижений. Несмотря ни на что, вариантов, кроме как рухнуть на кровати и насладиться ее мягкостью еще хотя бы минут пять, я не нашел. Дел всего было не так много: сходить получить награду, да отдыхать, попутно ожидая, когда ко мне придут с допросом члены клана Ван. Немного собравшись с мыслями, я приоткрыл глаза и посмотрел на соседнюю кровать. Там без чувств валялся старик. От него несло сильным запахом перегара. Только вот мне кажется, от похмелья страдать он будет в последнюю очередь, все-таки в закалке тела он достиг высокого уровня, обычный алкоголь просто не в состоянии оказать на него хоть сколько-нибудь сильное влияние. Хотя это не мешает ему дрыхнуть без задних ног, до позднего часа, прикрывшись опьянением. Сверившись по часам, я понял, что всего лишь 8 часов утра, за окном уже ярко светило солнце, так что оставаться в кровати для меня становилось все меньше причин. Только вот усталость за прошедший день и мягкий матрас не собирались меня так просто отпускать. В этот момент я понял, что самым опасным врагом в этом мире может быть не священный город или повелитель тьмы из темного измерения, а банальная мягкая кровать после тяжелого дня. Сила ее сдерживания настолько велика, что отбивает даже желание шевелиться. Но, конечно, так долго продолжаться не могло. Часам к 9 я смог встать, умыться, выпить восстанавливающего отвара и заняться культивированием. Только долго заниматься у меня не вышло, в дверь раздался стук. Старик был явно не в том состоянии, чтобы встать и пойти открыть дверь, так что эту ответственную миссию должен был взять на себя я. Вдруг там что-то важное, или расследование клана Ван уже дошло до предположения, что я могу быть замешан. Тяжело вздохнув, я все же направился к двери, повернув ключ, открывая ее. На пороге стоял довольно неожиданный человек. «Привет, Асура, у тебя есть возможность поговорить со мной?» – спросил довольно вежливо и дружелюбно этот человек. Еще больше меня удивило то, что этим человеком оказался Гуджен. Что он тут вообще с утра забыл? «Это, я приходил с тобой поговорить вчера вечером, но когда постучал, мне никто не ответил, так что я подумал, что ты спишь, и решил прийти сегодня», — сказал он смущенно, потирая шею, видя мою растерянность. Хоть мои эмоции было тяжело увидеть под маской, но молчание трудно не заметить. «А, это привет. Да, конечно, я не против с тобой поговорить, только давай найдем более подходящее для этого место. Мой мастер сейчас отдыхает, не хотелось бы его беспокоить», — сказал я, очухавшись после произошедшего и его необычной манере поведения. Я почему-то считал его более холодным человеком, по крайней мере, таковым было мое первое мнение о нем. «Да, я понимаю», — усмехнулся он, выдав дружелюбную улыбку. «Мой мастер тоже вчера вернулся поздно ночью, изрядно приняв на грудь. Мы бы могли пройтись и поговорить, ты же также еще не получил свой приз за четвертое и первое место соответственно». «Хорошо, тогда дай мне минутку переодеться в более подходящую одежду», — спросил, осматривая Гуджина, одетого в хорошие джинсовые бриджи и черного цвета обтягивающую майку. «В то же время я был в каких-то нелепых шортах и все». «А, да, конечно», — кивнул головой Гуджин, слегка опешив от моей просьбы. «Я быстро», — кинул я, закрыв дверь, быстро сняв шорты и надевая другие, а также напяливая какую-то приличного вида майку. «Вообще мне плевать, как я выгляжу, но все же надо знать рамки приличия». «Все, можно идти». «Отлично, я покажу дорогу», — сказал Гуджен, направляясь вперед. «Стоит немного прояснить тему с наградой за победу в турнирах. Вчера сразу после конца была проведена официальная церемония награждения, в ходе которых дали бессмысленные медальки, грамоту, а также пропуск в хранилище клана Ван и право взять оттуда одну любую вещь. Пропуски разнились по степени дозволения. У второго места был высочайший допуск из всех возможных, с которым можно было выбирать из наиболее ценных вещей, а у четвертого места самый низкий уровень доступа, с ним можно было получить неплохую вещь, но далеко не такую, как при первом месте. Вообще, за первое место изначально была галактическая жилка, но подразумевалось, что его смогут занять только маги на пике культивирования среднего уровня. Того, что появлюсь я и смогу выиграть, будучи всего лишь на первой ступени, никто предположить не смог. Так что вместо ненужной на данный момент вещи, мне предложили выбрать что-нибудь из хранилища чуть более высокого класса, нежели второе место. На что я с большим удовольствием и согласился. Забирать награду надо было самому в хранилище клана на следующий день, так что пройтись до туда вместе с Гуджином было весьма неплохой идеей. «Ты хотел поговорить по какому-то конкретному поводу?» — спросил я, видя нерешительность Гуджина. Мне он почему-то казался решительным парнем, который ни на что не обращает внимания, было странно видеть его таким. «А, это...» — снова смущенно ответил он, почесав шею. «Я хотел поздравить тебя с победой в магическом турнире. Я, конечно, по твоей ауре уже догадывался, что ты непростой маг, но твои вчерашние бои поразили даже меня», — сказал он уже более уверенным голосом, больше походя на образ, сложившийся у меня в голове. «Рад, что старший признал мои заслуги. Ваши бои тоже показались мне довольно интересными, вы и правда не ровня никому на этом турнире», — почтительно ответил я. Почему-то у меня даже чувства не возникало принижать навыки Гуджина, хотя над Ван Зихао такое было. «Нет, что ты», — усмехнулся он, покачав головой. «Хотя я и достиг такой силы путем упорных тренировок, но я думаю, что ты к моему возрасту достигнешь намного большего. Ты всего год практикуешь закалку, а уже используя только ее смог заставить Ван Зихао понервничать. А как ты должен был знать, я считаю его довольно сильным противником. Сейчас, возможно, между нами большая разница, но через пару лет с поддержкой всего клана Ван он сможет стать намного сильнее меня. Правда? А разве тебе не помогает весь клан Гун?» — спросил я, слегка опешив от его такого заявления. «Ха-ха-ха-ха», — искренне рассмеялся Гуджен в ответ на мои слова. «Ты должен был уже понять, что клан Гун не такое простое место, как может показаться на первый взгляд. Если клан Ван отдает все свои ресурсы на развитие талантов, из какой семьи они ни были, клан Тан вообще не видит практически никакой разницы между семьями, хотя у них больше ценится именно кузнечное дело и артефакторика, то клан Гун прогнил целиком и полностью. Внутри клана есть несколько групп, что борются с главной семьей за власть. Такому, как я, из довольно посредственной семьи, которую раньше только и считали, что достойной быть слугами, получить поддержку очень сложно. Глава и прочие группы пытались меня переманить на свою сторону, но мое чутье подсказывало мне не влезать во все эти игры. Почему? Если бы ты присоединился к главе, то скорее всего получил бы невероятное количество ресурсов, сказал я, слегка задумавшись над его словами. А ведь и правда, ресурсов даже мне практически не перепало от клана Гун. Я всегда думал, что их загребает себе старик, но видно, их ему просто не давали, обидно. Но в чем смысл сдерживать таланты? Они бы попробовали влиять на меня, используя семью, коротко сказал Гу Джен. А так я держу нейтралитет и не лезу в их разборки, а они не лезут к моей семье. Такое вот негласное правило у нас с ними сложилось, а растить им новую силу совсем не хочется, даже пусть против других кланов они и проигрывают. Да мне порой кажется, что они и не прочь пойти в услужение клану Ван, только бы сохранить свое спокойное место в роскоши. Неприглядная картина, согласился я, покачав головой. Поэтому я хотел тебя предупредить, таких как мы, тех, кто обладает феноменальной силой, они будут пробовать сдержать любым способом. Им не важна никому независимость, главное сохранить то, что уже имеют. По крайней мере, такие мысли у старшего поколения, сказал Гу Джен, слегка задумавшись. Ты же довольно необычный маг. Да брось ты, мне просто повезло в моих боях, а также повезло найти необычное семечко, вот и все. Сыграл я скромного, слегка смутившись. Нет, в этом можешь обманывать кого угодно, но только не меня, сказал Гу Джен, слегка усмехнувшись. Когда я услышал, что ты победил Гунхана, наследника клана, в которого вливают все ресурсы клана, но который из-за своего же высокомерия не может нормально идти вперед, я был слегка удивлен. Но когда я увидел, как ты сражаешься против Чен Фена, Ван Зихая и Лин, как ты выкладываешься и наслаждаешься битвой, я понял, что это естественно. У меня сложилось такое впечатление, что ты создан для битв, это тебе нравится и ты постоянно ищешь способы стать сильнее. К тому же ты очень умен, невероятно умен. И мне кажется, что те заклинания ты создал сам. Я читал о таком в старых писаниях, думаю, твой мастер тоже знает об этом, но ему выгодно, чтобы другие об этом даже не подозревали, вот и держит рот на замке. Боюсь вас огорчить, но я далеко не такой способный, как вам показалось, сказал я, покачав головой. Вы слишком переоцениваете меня. Да мне нравится сражаться, именно из-за этого я смог так долго продержаться в бою с Ван Зихао, но это не значит, что я какой-то гений, что может ломать устоявшиеся законы магии. Мне так кажется, так что все возможно. Но твоя закалка и правда пугает, всего за год практики практически достичь уровня Ван Зихао, при этом без какой-либо поддержки, пораженно сказал Гу Джен. Думаю, еще год и ты сможешь сразиться на равных уже со мной, хотя я к тому моменту уже точно буду магом высокого уровня. Его чутье и правда граничило с предсказанием, он может быть очень опасным противником. Это все благодаря знаниям мастера и его наставлениям, самостоятельно я бы никогда не смог этого достичь, сказал я, в очередной качая головой. Старший и правда слишком сильно в меня верит. Думай, что хочешь, мое дело было предупредить тебя насчет клана Гун. Лучше бы ты оказался в клане Ван или Тан, там бы твой талант раскрыли целиком и полностью, спокойно сказал Гу Джен, совершенно не стесняясь своих слов. В клане же Гун, если ты не принадлежишь к знатной семье, то каким бы талантом ни обладал, не сильно отличим от грязи, хотя с реальной силой им все же приходится считаться. Спасибо за предупреждение, но разве тебе безопасно так высказываться? С легким беспокойством спросил я, поражаясь храбрости Гу Джена. Мне они ничего не сделают, пока я не начну открыто выступать против совета старейшин, так что я и моя семья в безопасности. Они точно не захотят терять такой ценный актив, только из-за какой-то пары слов, сказал Гу Джен, покачав головой. К тому же твой мастер вернулся, а я слышал, что он еще до момента своего изгнания собирался изменить устройство клана, только не вышло. То есть ты склоняешься к поддержке моего мастера? Тут же спросил я, так как знал, что старик собирается захватить власть во всех трех кланах и для этого мало будет обычных подчиняющих масок, да и меня как опоры маловато, нужен еще кто-то талантливый и сильный. Нет, конечно нет, тут же возразил он. Хотя я и уловил некое сомнение в его голосе. Если я это сделаю, то больше не буду нейтральным участником политики клана. а значит моя семья может пострадать. Понятно, коротко ответил я, для себя отметив, что он не прочь поддержать старика, только заявить об этом никак не может. Вот мы и пришли, мне полагается галактическая жилка, так что я быстро ее получу, а тебе предоставлен выбор. Повезло, весело усмехнулся он, останавливаясь перед большим зданием в старокитайском стиле, у дверей которого стояла пара человек с внушительной закалкой и культивированием, определить которую мне было сложно. «Спасибо, встретимся с тобой позже», — сказал я, направляясь к тем самым дверям. «Гуджину, скорее всего, надо было немного в другое место». «Да, я тебя подожду на выходе, если ты не против», — сказал он, дружелюбно улыбнувшись. «Да, конечно, спасибо», — ответил я, «все равно вскоре за мной должны были прийти и начать разбирательство по смерти Ван Жонга». Глава 188. Обвинение. «Стой, пропуск», — сухо сказал стражник, выставив руку вперед. «Вот, держите», — сказал я, протягивая две бумажки, довольно официального вида. Одна была стандартной для четвертого места, а вторая слегка подредактированной за второе. «Угу, ясно, поздравляю с четвертым местом», — сказал этот охранник, изучая первую бумажку. «А, это шутка какая-то, что это такое?» — спросил он, указав на вторую бумажку. «Где ты ее вообще взял? Вы что, не слышали последних новостей и об изменении награды за первое место в магическом турнире?» — удивленно спросил я, хотя это было не слишком странно. «Вчера турнир закончился поздно, после все праздновали, а сейчас довольно рано, им могли просто не сообщить еще обо всем сочившемся. Спокойно, я был вчера на награждении, это реальная бумажка», — сказал второй охранник, изучив бумажку. «Пошли, я провожу тебя». «Хорошо», — сказал я, кивнув головой. Второй охранник быстро открыл двери и пошел внутрь. Я же быстро следовал за ним. Мы шли между различными дверями, которые различались по степени охраны. На некоторых были обычные замки, на других сложные электронные с введением пароля. «Сюда, пожалуйста. Хранилище номер 3 особого доступа. Здесь ты сможешь выбрать награду за четвертое место в турнире закалки тела», — сказал охранник, открыв дверь, закрытую довольно хитроумным, но все же обычным замком. Войдя внутрь, я увидел кучу полок с расставленными на них различными вещами. Ингредиенты для эликсиров, материалы для артефактов, вещи, ускоряющие культивирование, и, конечно, сами артефакты и магические инструменты. В основном все здесь соответствовало плюс-минус пику среднего уровня, было много полезных вещей, но мне было нужно что-то поистине необычное, иначе можно было считать, что ушел с пустыми руками. Я минут 10 ходил вдоль полок, пока на глаза мне не попался интересный клык, от которого чувствовалась мощная ядовитая энергия. Это был клык длинный примерно в 30-35 сантиметров, лежащий в аккуратном и красивом деревянном ящике со стеклянной крышкой и на какой-то мягкой подушке зеленоватого цвета. Только это говорило о его ценности по сравнению с другими находящимися здесь вещами. Прочитав же описание, я окончательно убедился в его ценности. Он принадлежал вторичному греческому Василиску. Что он забыл в хранилище клана Ван, я не догадывался, но знал, что этот Василиск относится к ядовитым существам уровня истинного главнокомандующего. Конечно, я искал что-то, что помогло бы моему развитию, но помнится, Ксинер хотела себе кинжал и так, а из этого клыка как крах получится неплохая парочка, плюс остатки от производства она сможет использовать для укрепления своей закалки и культивирования магии яда. Взяв эту коробку, я направился на выход, почувствовав вновь на себе все неудобство хождения без пространственного браслета. Надо будет купить себе запасной, специально для таких вот ситуаций. Хотя я и не пожалел, что отдал свой старый ксинер, ей он тоже будет очень полезен. Охранник зарегистрировал мой вывод и повел дальше. На этот раз мы остановились у круглой металлической двери в центре коридора. Она была похожа на двери банковских сейфов из фильмов. «Секретное хранилище номер 5. Написано, что вам позволено выбрать отсюда одну какую-либо вещь», — сказал охранник, вводя пароль в табло, что было рядом с дверью. Как только он закончил, дверь с шумом открылась, и он, указав внутрь рукой, сказал: «Прошу». В этой комнате также были полки, на которых стояли различные вещи, как и в прошлой. Только в отличие от той, где были деревянные полки, пол, да и вообще все особо не блистало, то здесь были хорошие металлические полки. Было видно, что все расставлено аккуратно и бережно, можно сказать, что с любовью. Вещи же здесь были уже более ценные и подходили магам больше высокого, нежели среднего уровня. Здесь даже были некоторые части тел младших полководцев, если, конечно, верить подписям. Ходил я между полок здесь намного дольше. Артефакты мной полностью игнорировались, для меня смысла в них не было, я все равно смог бы сделать лучше со временем. Что же касается магических инструментов, то они мне тоже слабо были интересны. У меня был зуб, который по моим ощущениям был приблизительно равен духовному инструменту туманности, так что с его эффективностью я и так культивирую как на дрожжах. Хотя до второй ступени еще далековато, учитывая ранение, что получил мой внутренний мир. Я искал что-то, что могло усилить мое культивирование или развить духовные семечки до уровня душевных, но ничего подходящего найти не мог. Так я оказался в дальнем углу комнаты, где уже все было не так чисто и аккуратно. Случайно, на глаза мне попалась небольшая глиняная баночка. Она сильно выделялась на фоне всего здесь находящегося. Остальные редкие вещи были размещены в довольно современных и красивых сосудах, чтобы приковывать глаза вошедших. Эта же банка была довольно потрепанная и казалось, что ей уже более 50 лет. Подпись тоже была довольно старой, а слой пыли вокруг говорил о том, что убираются здесь очень редко. Зато название было очень интересным, а также история добычи. Мед и хлишеня. Найдет одной из экспедиций в середине прошлого века, мед характеризуется мощной духовной энергией, предположительно способен восстанавливать душевные раны. Там еще была приписка, что местоположение источника меда точно неизвестно и то, что точные свойства не уточнены, влияние на закалку тела до конца не изучено. Забавно получилось. Я узнал этот мед, он появлялся в оригинале и помнится тогда только умница Мубай смог разгадать весь его секрет и выгоду. Оказывается, клан Ван сделал его открытие на 50 лет раньше группы Мофана, только вот у них не нашлось магов подходящего уровня, чтобы правильно оценить его, а это говорит многое об уме Мубая. Хотя есть еще возможность, что они не рискнули им воспользоваться и забыли из-за особенностей закалки, но думаю, ничего опасного быть не должно. Взвесив в руке банку, я прикинул, что если использовать этот мед с некоторыми эликсирами и регулярно употреблять по чуть-чуть в течение недели, то мои ранения внутреннего мира могут быть практически полностью заживлены. Так что, взяв его, с счастливым видом, я направился на выход. Все равно ничего более полезного, чем он, я здесь не нашел. Охранник вновь зарегистрировал мой выбор и, закрыв хранилище, вывел меня из здания. Там меня уже ждал Гуджен. Перекинувшись парой слов, мы направились к моему номеру. Для начала все же требовалось оставить все, что я взял. Пространственный браслет то я отдал на хранение Чен Роу. По дороге я немного рассказал любопытному Гуджену, что я выбрал и о том, что предположительно должен делать этот мед. Он сильно удивился его силе, которую я назвал, основываясь на словах Мубая из оригинала. Все было бы хорошо, если бы у входа в мою комнату не ждали люди клана Ван. Всего их было 3 человека, одетых в серьезные деловые костюмы, прямо как из фильмов про спецслужбу. От них всех чувствовалось культивирование минимум высокого уровня, так что шутки с ними явно были плохи. Когда они подошли, они стояли в явно раздраженном виде, собираясь уже ломать входную дверь. Собственно, это их территория, что хотят, то и делают, так что нечему удивляться. «Здравствуйте, а можете не ломать эту дверь?» – спросил я, подбегая к ним. «А?» – удивленно произнес парень, от которого чувствовалось самое сильное дыхание. «Это ты член клана Гун по имени Асура?» «Да, а что-то произошло?» – невинно спросил я, наклонив голову. «Что могло случиться, раз вы дошли до того, что собираетесь ломать дверь в мою комнату?» Удивленно добавил я, осматривая все вокруг. «Юный господин Ван Зихао хочет с вами переговорить по одному важному делу», сказал тот же парень, а посмотрев на Гуджина добавил, «без лишних свидетелей, если возможно. Если он хочет поговорить, то мне интересно услышать о чем», спокойно сказал Гуджин, но все же в его голосе чувствовались нотки силы. «Хорошо, я навещу его, только сначала оставлю свои вещи внутри», сказал я, демонстративно поднимая и опуская коробку с клыком и баночку с медом. «Ничего страшного, нам также было велено осмотреть вашу комнату», сказал тот же парень клана Ван. «А это еще на каком основании?» удивленно спросил Гуджен. «Ха», выдохнул парень клана Ван, после чего что-то сказал в рацию шепотом, спустя пару секунд получил ответ и заговорил. «На основании того, что член клана Гун по имени Асура подозревается молодым господином Ван Зихао, который получил поддержку старейшин в краже секретной техники клана и убийстве члена клана Ван, Ван Жонга, дабы скрыть следы своего преступления, сымитировав самоубийство последнего. Деловито и как-то слишком официально сказал парень из клана Ван. «Что?» – удивленно в один голос сказали мы с Гуджином. «Подождите, а это с чего вдруг меня сразу подозревают?» Не менее ошарашенный голосом продолжил говорить я. «Ван Жонг, кто он вообще такой?» «Погодите, это тот парень с отборочных турнира закалки тела?» Изображая искреннее непонимание, спросил я. «Если вы не понимаете, про что я говорю, юный господин вам все расскажет», сказал парень клана Ван в ответ на мои слова. «Прошу, откройте двери, позвольте произвести у вас в комнате обыск и мирно проследуйте за мной к юному господину». «Постойте», неожиданно вернулся в разговор Гуджен, встав передо мной. «Я позволю вам произвести обыск и допрашивать члена клана Гун, только в своем присутствии, а также требую пригласить на этот допрос одного из старейшин клана Гун. По законам трех кланов, вы не имеете права без ведома старейшин устраивать допросы членам других кланов. Позвольте, но юного господина поддержали и ваши старейшины, позволив ему произвести допрос», сказал парень из клана Ван. От его слов Гуджен переменился в лице, но было видно, что отступать он был не намерен. «Я прямо почувствовал себя принцессой в беде. Фу, гадость. Думаю, юный господин Ван Зихао будет не против, если Гуджен и мой мастер поприсутствуют на допросе. К тому же они ведь могут быть и важными свидетелями по этому делу, так как я контактировал со вчерашнего дня только с ними», сказал я, делая шаг вперед, хотя меня еще передергивало от идиотских мыслей. Вот и зачем я об этом подумал. Но давать им уводить меня одного действительно было очень плохой идеей, мало ли какие пытки они могли устроить, чтобы выбить признание. Особенно зная Ван Зихао, да и в изначальном плане на допрос я планировал идти со стариком, так намного безопаснее. Согласен, думаю, юный господин Ван Зихао, даже получив разрешение старейшин на допрос, будет соблюдать правила и не будет проявлять неуважение к клану Гун, выступил с поддержкой моей идеи Гуджен. «Хорошо, я уточню у юного господина», сказал парень клана Ван, после чего начал опять общение с рацией, отойдя чуть в сторону. «Ты не знаешь, почему тебе пытаются повесить это преступление, или вообще правда это или нет», сказал шепотом Гуджен. «Не имею ни малейшего понятия», искренним голосом ответил я. «Но Ван Зихао не влюбил меня еще с нашей первой встречи, как мне кажется». «Хорошо, юный господин дал добро, только если вы в течение 10 минут найдете старейшину, ибо это дело не требует отлагательств», сказал парень клана Ван, вернувшийся в этот момент. «Да, тут он, правда спит, но...» Было начал я, поворачиваясь к двери, как так сама открылась и оттуда высунулась голова старика, с растрепанными волосами. Сам же он был одет в то же самое, что и вчера, собственно, в чем он и спал. По его лицу явно было видно, что он проснулся только что, его глаза буквально слипались на ходу, плюс ко всему видно, он решил изображать похмелье, делая вид, что с раздражением осматривает всех собравшихся, выискивая источник самого большого шума. «Это и что же здесь происходит? Неужели человеку и поспать нормально нельзя? Это территория клана Ван или дикие земли?» — проворчал он, открыв до конца двери, потянувшись, вновь уставившись на всех собравшихся. «Мне кто-то объяснит, что произошло?» — искренне спросил он, в то время как мы смотрели на него, хлопая глазами. Это было слишком внезапно. Глава 189. Попытка отстранения. Спустя 10 минут я стоял рядом со стариком и Гуджином, наблюдая за тем, как те трое людей из службы безопасности клана Ван обыскивают нашу со стариком комнату. Старик стоял с весьма мрачным лицом, глубоко задумавшись. Парень клана Ван объяснил ему ситуацию, и тот вызвался поприсутствовать на допросе. После этого было решено, что сначала проведут обыск, а уже потом мы пойдем к Ван Зихао на допрос. Не знаю, думал старик, насколько вероятно, что это обвинение правдивое или наоборот, а может, думал о том, как побыстрее отделаться от этого ненужного ему подозрения. В любом случае обыск был в самом разгаре, только найти они навряд ли что-то смогут. Все, что представляет хоть какую-то опасность для меня, я поместил в браслет и отдал его Чен Роу, так что в этом плане полная безопасность. Однако было довольно забавно следить за тем, как сильные маги высокого уровня перелопачивают всю комнату в поисках неизвестно чего. Все, что получилось найти необычного, это пара бутылок вина у старика, да его различные эликсиры, которые уж точно не имели никакого отношения к данному делу. «У вас есть пространственные браслеты? Прошу предоставить их для досмотра», — наконец-то сказал парень клана Ван, закончив осмотр. «У меня его нет». пожал плечами, сказал старик. «У меня тоже», — продолжил я, с невинным видом. «Мой у мастера, да и думаю, его не стоит проверять», — добавил Гуджен. «А это уже не вам решать», — строго сказал парень клана Ван. «Ладно, пойдемте, я покажу», — сказал Гуджен, пожав плечами. «Удачи, Асура, учитель Гун Вэй, думаю, меня уже не пустят к вам». «Спасибо, тебе тоже», — помахал я ему вслед. Он ушел к себе в сопровождении одного из магов клана Ван. «А теперь вы двое за мной, к юному господину Ван Зихао», — сказал главный парень клана Ван. Конечно, он называл свое имя перед началом обыска, но я внимания на это не обратил. Он провел нас в одно из зданий, что было рядом с основным жилым комплексом клана Ван. Там он отвел нас в комнату, где вокруг стола стояло два дивана. На одном сидел Ван Зихао, по нему было видно, что он изрядно нервничает и раздражен. Перед ним лежала папка, скорее всего, со всем, что сейчас известно по этому делу. Мы со стариком сели напротив, предварительно поприветствовав его. «Итак, перейдем сразу к делу, если вы не против», — сказал он, пристально посмотрев на мою реакцию и реакцию старика. «Я не против закончить этот фарс как можно быстрее, все же у меня еще есть дела», — сказал старик, довольно безразличным тоном. «Отлично. Начнем с того, где ты был вчера вечером после награждения», — прямо спросил Ван Зихао, смотря прямо на меня, серьезным голосом, что не терпел лжи в ответе. «Пошел в свою комнату, принял душ и лег спать», — спокойно сказал я, делая вид, что вспоминаю. «Не помню, что куда-то выходил после этого из комнаты. Сегодня встретил Гуджина, он сказал, что приходил вчера ко мне, но я дверь не открыл, скорее всего, уже спал». «Понятно, кто-то может подтвердить, что ты не покидал комнаты», — спросил Ван Зихао, переведя взгляд на старика. «Когда я вернулся с ПОП с банкета по случаю окончания малых турниров, то он уже спал», — сказал старик, чуть не оговорившись по своей невнимательности. Получилось весьма правдиво и забавно, если продолжить то, что он хотел на самом деле сказать. «Значит, алиби нет», — уточнил Ван Зихао, открывая папку. «Ну, получается, что так», — пожал я плечами. «Я же не знал, что мне его необходимо будет искать. Так, я просто пришел в свою комнату и завалился спать, так как устал за прошедший день». «Вам знакома эта веревка?» — спросил он, выкладывая на стол фотографию с какой-то веревкой. Особо ее рассматривать я не стал, хотя и сделал вид, что пристально изучаю фотографию. «Нет, а откуда должен?» — непонимающе спросил я. «С кем вы контактировали вчера вечером?» — продолжил расспрос Иван Зиха, игнорируя мой вопрос. «С учителем, Селием и старейшиной Гунланом. Он помогал мне восстановиться после турниров», — ответил я, спокойным, слегка задумавшимся голосом. «Ну, еще с вами мы говорили, с Элин, главой Гунгуем, и вроде все больше не припоминаю», — покачал я головой. «Понятно. Вам известно, что произошло с Ван Жонгом?» — спросил Ван Зихао, ища, что еще можно спросить. «Вроде как самоубийство. Так сказали ваши люди, что я инициировал самоубийство. Если вас не затруднит, не могли бы рассказать подробнее, а то, я даже не понимаю, в чем меня обвиняют», — сказал я, непонимающим голосом, слегка наклонив голову.